Ирония. За то, что волос копна. За то, что волос копна соперничать с солнцем смогла. За то, что нет 20, счастье юности ты. За то, что май и весна бегут ручейки звеня. За то, что в мире одном с тобой живем. За все люблю я тебя. Чувств ото всех не тая, а ты лишь гордо молчишь и вдаль глядишь. Игрушка, сердце мое, тебе играть им дано, а мне лишь слезы ронять, тебя прощать. Весна, 1958 год. Москва.